Первое столкновение. Перед самым началом матча, учитывая большой интерес прессы к предстоящему состязанию, я предпринял очередную попытку помочь семье. На аэродроме в Цюрихе, перед отлетом в Манилу, я обнародовал открытое письмо Леониду Ильичу Брежневу. Прибыв в Манилу, мы передали это письмо в советское посольство. Позднее, на своей пресс-конференции, я снова огласил текст письма. «Глубоко уважаемый господин Брежнев, к вам обращается профессиональный шахматист, гроссмейстер, в недавнем прошлом гражданин СССР, ныне проживающий в Швейцарии. 2 года назад, будучи не в силах терпеть явно недоброжелательное отношение партийно-советских спортивных руководителей и не имея возможности продолжать активную творческую деятельность в СССР, я эмигрировал на Запад. В Советском Союзе осталась моя семья, жена и сын. Лояльные советские граждане, они, однако, движимые чувством любви к мужу и отцу, в июле 1977 года подали заявление на выезд из СССР. В ноябре 1977-го моей семье было отказано в визе на выезд. В устной беседе руководители милиции в Ленинграде не скрывали, что члены моей семьи — это заложники, которым предстоит расплачиваться за мой побег. С момента подачи заявления на выезд прошло около года. Положение моих родных катастрофическое. Они лишены средств к существованию, возможности работать или учиться. К ним с подозрением и злобой относятся власти, люди избегают контактов с ними. Права, дарованные Конституцией, сейчас резко ограничены для членов моей семьи, а обязанности нет. Моего сына, который уже год как решил проститься с родиной, хотят забрать в армию. Вы, господин маршал Советского Союза, прославляете доблесть Мохаммеда Али, который отказался воевать во Вьетнаме. А мой сын тоже не хочет воевать, не хочет быть солдатом армии страны, где бессовестно травили его отца. Странно, господин председатель Верховного Совета СССР, что за развал работы, за создание нездоровых отношений в спорте, наконец, за профессиональную некомпетентность советских руководителей, наказывают не тех, кто виноват, а тех, кто беззащитен. На днях на Филиппинах начинается матч на первенство мира между советским гроссмейстером, чемпионом мира Карповым и мной. Советское руководство не раз заявляло, что спорт должен быть отделен от политики. Ясно, что на этом принципе будут настаивать и страны, принимающие участие в Олимпийских играх, которые должны состояться в 1980 году в Москве. Я обращаюсь к вашему политическому благоразумию, господин генеральный секретарь. Для того, чтобы матч на первенство мира по шахматам прошел в нормальной спортивной обстановке, без политических осложнений, я прошу вас разрешить моей семье покинуть СССР. Я прошу вас продемонстрировать добрую волю и выполнить одно из решений Международного совещания по правам человека в Хельсинки, которое предусматривает объединение членов семьи. Я обращаюсь к вашему милосердию, господин председатель. Прошу вас проявить сострадание к 2 гражданам СССР, жизнь которых волею судьбы не связана более с жизнью советского общества, и разрешить им выезд из Советского Союза. Гроссмейстер Виктор Корчной. Во время пресс-конференции письмо, переданное в посольство, было возвращено ко мне в отель. Конверт был надорван, внутри ни слова ответа. Что ж, дипломаты каждой страны по-своему понимают свой долг. Не будем наивны. С содержанием письма, конечно, ознакомились сотрудники посольства, руководство советской делегации и, без сомнения, кто-то из советского правительства. После получения письма в посольстве, похоже, возникло замешательство. За Батуринским была срочно послана машина, и его доставили для консультации. Прямого ответа на письмо так и не последовало, но месяц спустя Батуринский в своем заявлении упомянул о политических инсинуациях и провокациях Корчного накануне матча, наверняка имея в виду прежде всего мое письмо Брежневу. Распространенная логическая ошибка. Замена местами причины и следствия. Она охотно допускается советскими в политических спорах. Что же все-таки провокация? Факт преследования моей семьи или упоминание этого факта?